Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение библейской истории Ветхого Завета и остановились на Северном Царстве Израиля, которое было наказано святым живым Богом, потому что цари и народ отступили от Господа, от Его святых заповедей и стали грешить в идолопоклонстве. Это наказание имело исправительную цель, дабы народ одумался и стал ходить пред Богом в праведности. Ведь его задачей было не подпадать под влияние язычников, но наоборот, свидетельствовать этим народам о едином живом Боге-Творце и Попечителе. Трагическое положение создалось, особенности в Северном Царстве Израиля. Все предупреждения и обличения святого Бога через пророков были дерзко и неразумно отвержены руководителями и народом. От самого начала своего существования, после восстания Иеровоама и разделения Израиля на двое, южная часть с Иерусалимом и двумя коленами остались сыном Соломона Равоамом, который также оказался человеком беззаконным и жестоким по отношению к народу своему, хотя и хвалился, что они имеют храм, Иерусалим и Господа Бога собою. Это случилось в 931 году до Рождества Христова. Северное царство просуществовало только 210 лет и было взято в плен и разорено. Оно имело 9 династий и 19 царей. Прискорбию, ни один из них не оказался искавшим Бога сердцем своим. Были они беззаконниками. Иеровоам ввел эту часть Израиля в грех, поставив двух золотых кумиров-тельцов, Вифили и Дани, дабы отвлечь свой народ от посещения Иерусалима и храма во время годичных праздников. Священники и левиты также не служили там, а перешли в Южное царство, не склонившись к идолопоклонству. После Иеровоама, царствовавшего 22 года, воцарился сын его Нават, шедший путем греха, но через 2 года был убит своим придворником Ваасой. Он и стал царем Северного Израиля в течение 24 лет. Он оказался человеком беззаконным и чрезмерно жестоким. Дабы избежать восстания потомков Навата, он умертвил все его потомство. Какой кровавый поступок древности человека, которому живой Бог проявил не прощение, а долготерпение, он умер смертью нечестивца, ведшего войны с Асой Иерусалимским царем. Но тот вошел в союз с Винодадом сирийским и победил его, расстроив замыслы против Иерусалима. Для изучения этой части библейской истории необходимо вкратце остановиться на народе, называемом амореями. Они происходили от сына Ноева Сима, как и Израиль, поэтому были родственные евреям. Когда молодой Иаков в страхе перед братом своим Исавом принужден был оставить свой дом, мать и отца, то мать его Ревека направила его к своему брату Лавану, который жил в земле амореев. Эта территория находилась между Ливанскими горами и рекой Ефратом, а также от гор Тарсисицких на севере до Дамаска, и даже дальше немного на юге. Дамаск, сирийцы теперь, вели частые войны с Северным царством Израиля, когда оно существовало 210 лет. Одно наступление было совершено по просьбе и иудейского царя Асы, который заключил с Винодадом военный союз против Ваасы, царя Северного Израиля. Этот Васа строил раму-крепость вблизи Иерусалима, дабы пересечь торговые пути Иудеи, а также с угрозой военной. Аса и Венадад победили Ваасу. Но это стоило много золота Асе, который сам не мог, как он думал, выступить против Ваасы. Смерть Ваасы пришла во исполнение пророчества, которое произнес о нем пророк Иуи, сказав так: «За то, что я поднял тебя из праха и сделал вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иероваама и вел в грех народ мой израильтян, ты прогневлял меня грехами своими, и вот я отвергну дом Ваасы, как отверг я дом Иероваама и дом потомства его. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет в поле, того склюют птицы небесные». Третья книга Царств, 16 глава, 2 по 3 стих. Какое страшное и грозное пророчество! По смерти Ваасы воцарился на 2 года сын его Ила, но шел он путями грехов отцов своих. Восстал на него Замврий, раб его, который командовал половиной колесниц Илы. Когда этот царь напился до потери самообладания, то Замри убил его и умертвил всех родственников его. Аса же в Иерусалиме еще царствовал 26-й год. Человек богобоязненный и молящийся. Кровавые события совершались в Северном царстве, где идолопоклонство имело силу. В это время шло наступление на Гаваон, когда Амврий, полководец также, и народ услышал о злодеянии Замрия, то отступили от Гаваона и двинулись на полчище Замрия в Фирце. Там казнили Замрия, и воцарился Амврий. Фактически Замрий укрылся во дворце, Амврий зажег его, и там погиб в пожаре. Жуткие картины междоусобиц Северного царства. Амврий командовал большей частью армии Северного царства и, по-видимому, не был другом Заврия, который убил сына Ваасы и все потомство его. Он быстро повернул армию от Гаваона, который был в филистимских руках, и прибыл в столицу Фирцу и расправился с кровавым Замрием. Хотя был и другой противник его в Северном царстве, но народ и армия пошла за Амврием, вероятно, в 885 году. Царствовал он 12 лет. Ему принадлежит инициатива и строительство столицы Северного царства, названа Самарией. Отсюда произошло наименование «самаряне», с которыми иудеи не сообщаются, как говорила женщина Иисусу у колодца. Этот город является столицей Северного Израиля до его пленения и разорения силой империи Вавилона в 722 году до Рождества Христова. Пророки возвещали суды Божии, грядущие на Самарию. В некоторых случаях это царство называлось Ефраимом, как наибольшим коленом из 10. Самария было построено подобно Иерусалиму на горе. Самаряне гордились своей столицей. Пророк Исаия назвал ее венцом гордости. 28 глава с 1 по 6 стих. Грозные слова были пророка Исаии: «Горе венцу гордости ефремлян пьяных». Замрий в пьяном состоянии погиб. Вероятно, самаряне склонны к чрезмерной выпивке. Кроме того, это относится к опьянению гордостью и славой своей. Сооружение столицы, крепости Самарии, несомненно, связано и с поклонением Ваалу, его капищем языческим. Сын Амрия во время странения Самарии Ахав познакомился с сидонской принцессой Иезавелю, и когда стал царем после своего отца, то женился на ней. Они оба проявили беззаконие большое. Драма была жуткая и незабвенная, о чем речь будет позже. Самария стала центром и символом ваализма, поклонения этому кумиру во время правления Ахава и Иезавели. Грех царя первого северного Израиля Иеровоама вырос для полной жатвы наказания Господня. Ассирийцы, которые стали империей столетия позже, все еще называли Самарию и северного Израиля домом Амврия. Епифат на гробе Амврия мог быть. Он поступал хуже других, бывших прежде него. Третья книга Царств, 16 глава, 25 стих. Великая разница между словами «и он делал угодное Богу, Аса Иудейский», и сказанные Амврии, упившим вином гордости и идолопоклонства. Печальный конец царя во дворце Самарии. Аминь.